Идешь и не продерешься в зарослях родства и староверческих толков и согласий. В дикотравье поймы молтата и днем сумеречно. Кусты черемухи, ивняка, топольника заслоняют солнце. Внизу дурнина не в проворот. Смородяжник, малинник, черничник, багульник, блеклые стебли в рост человека и выше, будылья пучок в руку толщиной, все это держится так цепко друг за друга, что путнику, чтоб пробиться к омылу или молтату, приходится разрывать дикотравья руками, плечами и головой. Хмелевое витье, перекидываясь с куста на куст, захлестывает, как удавками. Так и жизнь в белой елане. Запуталась, очерствела, шла, как муть, в подмытых берегах. Редко кто из приезжих мог прижиться на стороне киржаков-староверов. Не взлюбят юсковы, выживут не мытьем, так катаньем. Косо взглянут ядовито-насмешливые лалетины, не жди добра. Не успеешь оглянуться, как прозвище схватишь. Не угодишь Мызниковым, беги, не теряя ни минуты. Но как и в чищобе нет куста, не кидающего ветви по-своему, так и в зарослях родства каждая семья со своим нравом, установлением и традицией. Есть какая-то отметина наподобие родимого пятна на каждом кусте фамилии. В характере Вавиловых припечаталась угрюминка, взгляд из-под лобья, недоверчивый, сверлящий, вдавливающий. Юсковы народ богатый, гордый, но туговатый на хлеб соль. Ем свой, а ты на ногах постой. Боровиковые люди особого нрава, круто замешанные и долго печеные, с отвердевшей подовой окалиной. Про них говорят, с Боровиковым столковаться, что с татар-горою потягаться. Хитрые валявины, брови на лоб, с виду полнейшие недоумения и простодушие, а копни, потаенная хитрость, лисья настырность и кошачья дотошливость. Семье каторжанина Зыряна свойственны прямодушие и заполошность. Вся белая елань делится на две половины, на киржачью, прозываемую стороной придивной, и поселенческую, щедринку. Стороны, как небо с землею, никогда не сходятся друг с другом. На тропах за околицей в летнюю пору встречаются медведи, сытые, ленивые и трусоватые. Подойдут, понюхают воздух, рявкнут для остраски и поминай, как звали. У киржаков дома пятистенные, прокаленные солнцем, с шатровыми крышами. Глухие ограды увенчаны резными воротами в лиственных столбах с узорчатыми карнизами, где издревле вьют гнезда скворцы и ласточки. Что ни дом, то крепость, в оградах охотничьи собаки не подступись. Никто из киржаков не белит внутри, все красят. Не то в щедринке, здесь нет ни глухих заплотов, ни домов из старых лиственниц. Строились лишь бы поскорее, живут здесь бедняки. Смоленщины, Черниговщины, Екатеринославщины, Орловщины, и каждая семья перебивается с куска на кусок. Зато ребятишек на стороне щедринки, как цветов на лугу, вешнюю пору. На межеумке двух сторон поставил кузницу поселенец Трифон, прозванный переметной сумой. Кузница большая, просторная, на два горна. От зари до темна не потухают горны, куют, наваривают, оттягивают лемеха, ремонтируют молотилки, веялки, жатки, сенокосилки, работы хватает. В напарники к Трифону пришел ссыльный из Тулы Мамонт Петрович Головня, молодой парень гвардейского роста, слесарь-кузнец, он сразу же преобразил всю кузницу. Поставил новый горн, добыл слесарные инструменты, и кузница Трифона прославилась на всю волость. Сюда и понаведался Тимофей. У жатки возле кузницы возился головня. Тут же сидели мужики. Киржаки отдельно.